день один не полил водой, и завяла. Какая ни к чему, она не даст вам счастья, загубит вас. А бывает и такая любовь, когда двое один от другого силы себе набирают, и ежели вместе саму ночь светлым днем сделать могут. Такая любовь, понятно, и в вашем тревожном деле не в помеху бы. Да только редко в жизни так совпадает. Правильно, что вы не женитесь. Вам и одного риску достаточно. Она внимательно посмотрела на Лебедева. Думается мне, почему-то у вашего отца с матерью давно уже нет. Лебедев молча кивнул головой. Как живой ему представился отец. Нет небрежности, от рассеянности непричесанные волосы, сбившийся на бок галстук, у пальто, повисшее на ниточке, полуоторванная пуговица, на столе стопа тетради, и рядом с ними, в маленькой рамке, выпиленной рукой отца, пожелтевшая фотография матери. Отец никогда не расставался с нею. Даже уходя на службу, он клал эту фотографию в боковой карман пиджака. Вспомнилось еще, провожая его в Томск, в университет, как самое дорогое, священное, отец отдал карточку матери сыну. «Бедная Надя», — сказал отец, рука у него дрогнула. «Она надорвала себя, укоротила свою жизнь, работая на швейной фабрике день и ночь, чтобы я мог учиться, стать учителем. Миша, поезжай в университет, коль мне удалось устроить тебя. Ты можешь, ты должен пойти дальше меня. Сын всегда должен идти дальше отца. Вспоминая обо мне и думая о тех людях, которым живется и сейчас тяжело, твоя мать очень любила людей». Отец стоял на засыпанной угольной гарью платформе, держась за ручку вагона и беспокойно двигая по платформе ногой. Башмаки у него были стоптанные, порыжевшие от долгой носки. Лебедев больше не видел отца. Он вскоре умер от разрыва сердца. Телеграмма, посланная сослуживцами, почему-то задержалась в пути, и Лебедев приехал, чтобы проститься с отцом уже на его могиле. Карточка матери не сохранилась. При первом обыске ее взяли жандармы и не вернули. Из-под дувала выкатился угорек, вспыхнул на мгновение голубым огоньком и тут же подернулся пеплом. «А родителей своих вы, должно статься, очень любили», — тихо проговорила Фаина Егоровна с той убежденностью, какая складывается у людей, много повидавших на своем веку. «Да, очень любил», — задумчиво сказал Лебедев. «И чем старше становлюсь, тем сильнее это чувствую». Они долго еще разговаривали о семье, о любви, из экономии загасив лампу и сидя возле наконец-таки разгоревшейся плиты, отблески пламени бегали по потолку, по стенам, и Лебедеву казалось, что кто-то нетерпеливый стоит у него за спиной, взволнованно машет широкими и светлыми крыльями, словно боится, не осудили бы люди любовь, не отказались бы от нее. Васенка спала беспокойно, перекатывалась с потуга набитой подушки и то смеялась беспечным веселым ручейком, то шептала какие-то полные затаенного страха слова. «Городовые напугали летом. С тех пор и сон испортился у нее», — объяснила Фаина Егоровна, когда Васенка вскрикнула особенно громко и жалобно. «С обыском к вам приходили?» «Нет, на улице она видела, как с пристани забастовщиков арестованных вели. Идут, шатаются, на лицах кровь запеклась, а городовые их шашками в ножнах. Да все по головам, по головам». Фаина Егоровна как-то сразу замкнулась, стала говорить вяло и неохотно, набросила себе на плечи платок и зябко закуталась в него, хотя от плиты теперь веяло сухим, острым запахом раскаленного чугуна. Лебедев пожелал хозяйке спокойной ночи и ушел в ту комнату, где разговаривал с Будкиным. Прилег на жесткий деревянный диван, короткий настолько, что пришлось по-ребячьи подогнуть ноги в коленях. Фаина Егоровна отдала ему свою подушку,